Я устал, хотел спать, но 2 часа пролежал возле телевизора и улыбался во весь рот. Вначале американские актеры показались мне какими-то равнодушными. Очень вежливые, предупредительные, слегка равнодушные. Сидят, удобно развалясь в креслах, позевывают. Но если скажешь, мне для этой сцены нужен ботинок, не успеет помощник режиссера двинуться с места, как 3 человека мгновенно вскакивают, сбрасывают по ботинку и кидают на сцену. Расслабленность, молниеносность меняется действием. Вскочили, сделали то, что надо, и снова уселись. Забросив ногу на спинку впереди стоящего кресла, кому-то под самое ухо. На сцене они, пожалуй, более техничны, чем наши, но, может быть, менее душевны. Я в процессе репетиции часто останавливал их, убеждая играть сердечно, а не просто технично. Старался сам что-то проигрывать им, чтобы понятна была разница. Тут, мне кажется, они в конце концов заинтересовались и позевывать перестали. Я просил играть, затрачивая себя. А кроме того, задавал такой темп, не только внутренний, но и внешний, что вскоре они, как спортсмены, поняли, что нужно быть в хорошей форме. Так что, как говорит Живакин в «Женитьбе», язык оказался довольно легким. За месяц до поездки в Америку я просыпался ночью и спрашивал себя, хочу ли я ехать. И отвечал, не хочу. Я тяжел на подъем и боюсь чужих актеров. Я и своих-то боюсь, а чужих тем более. А тут нужно ехать так далеко и разговаривать с артистами через переводчика. Что за страна Америка? Что за люди американцы? Какие они, американские артисты? Как одеты? Точны или опаздывают? Равнодушны или горячи? Будут ли рады моему приезду или нет? Поймут ли мой способ работы или не поймут? Кто там у них будет играть Живакина? Ведь я так привык к Дурову. А Агафью Тихоновну неужели не Яковлева? Еще я боялся, что забыл содержание «Женитьбы». Не то буквальное содержание, что в тексте, а то свое личное содержание, без которого не было бы моей «Женитьбы» на Малой Бронной. Ведь прошло уже несколько лет. Вспомню ли я, про что ее ставил? И я вскакивал, садился за стол и записывал какие-то смешные мысли. Люди одинаково мечтают о счастье, но жизнь складывается не у всех одинаково. Это пьеса о неудачниках. Уже прошла половина жизни, а счастья нет. Они думают, что если женятся, то станут счастливыми. Но и жениться или выйти замуж иногда бывает трудно. Наверное, я записывал так упрощенно, чтобы также сверхпонятно объяснять американцам замысел своего спектакля. Не говорить же им, что я хочу ошинелить женитьбу. Знают ли они вообще гоголевскую шинель? Да и можно ли будет перевести слово «ошинелить»? Проходило еще несколько дней, и мне снова казалось, что я все забыл. «Женитьба» — шутка, но с большой долей драматизма, твердил я себе. Смесь драматизма и легкой шутки — стиль этой пьесы. Должно быть смешно, драматично и немного фантастично. И обязательно, чтобы было интересно смотреть. Я выхожу из самолета в Нью-Йоркском аэропорту, и кто-то, улыбаясь, называет меня мистером. Через несколько дней я привык к тому, что меня называют мистером. Однажды я шел пешком из отеля в театр. Меня обогнал бегущий человек, загорелый, крепкий, в шортах. Он закричал мне: «Мистер!» Я узнал в нем актера, который играет Степана. До театра Бега было еще полчаса.